Содержание. Предисловие. Основание Москвы. Панорама старой Москвы. Кремль. Кремлевские ворота. Спасские ворота. Кремлевские монастыри. Соборы в Кремле. Кремлевские церкви. Упраздненные соборы и церкви. Колокольня Ивана Великого. Царь-колокол. Потешный дворец. Грановитая палата и красное крыльцо. Патриарший дом. Арсенал. Оружейная палата. Царские терема. Казармы. Царь-пушка. Сенат. Дворцы. Кремлевские площади. Китай-город. Красная площадь, Лобное место, памятник Минину и Пожарскому, соборы в Китай-городе, монастыри в Китай-городе, церкви в Китай-городе, замечательные здания Китай-города, Белый город, монастыри в Белом городе, упраздненные монастыри в Белом городе, церкви в Белом городе, Храм Христа Спасителя, иноверческие церкви в Белом городе, замечательные здания в Белом городе, земляной город, каменный мост на Москве-реке, монастыри в земляном городе, приходские церкви, кладбища и кладбищенские церкви, замечательные часовни, памятники в земляном городе, дворцы, замечательные дома, казармы, училища, больницы и всякого рода богоугодное заведение. Старинные московские кабаки. Окрестности Москвы. Приложение. Словарь устаревших слов, церковных и других терминов. Старые русские и зарубежные меры. Конец содержания.